Глава седьмая. Вдалеке уже сверкали праздничные огни. Пароход подходил к малому фонтану. Над пестрой береговой иллюминацией на горе, переливаясь голубым и розовым светом, горело огромное электрическое солнце. Море, зелень и берега, заполненные движущейся массой людей, в этом освещении представляли собой поистине чудесную картину. Как только они подошли, начался фейерверк. Крутящиеся колеса, звездные снопы, шары и разноцветные букеты — все это отражалось в море, сияло в нем, удваивая красоту зрелища. Но над всеми этими земными огнями, неизмеримо выше, ярче и величественнее, сияла небесная красавица Луна, заливавшая небо, море и землю таким волшебным светом, перед которым меркли все человеческие ухищрения. Пока князь Ладомирский со своей компанией любовался этой картинкой с верхней рубки, куда капитан парохода попросил их сам подняться ввиду толкотни, которая должна была сейчас начаться на палубе, движение публики, возвращающейся в город, заметно ускорилось. Как им повезло, что они приютились наверху. После фейерверка народу на пристани все прибавлялось. Как только на причал спустили сходни, толпа заволновалась и начала неудержимо заполнять маленького дядю. Мостки трещали под напором, послышались возгласы и увещевания распорядителей. «Тише, тише, куда спешите, успеете? Не напирайте, довольно, мест больше нет. Вон идет другой пароход, подождите». Все убеждения оказывались тщетными. Народ валил с берега, будто спасаясь от пожара. «Это ужасно! Настоящее стадо баранов!» — говорили на рубке. «Да уж, а пароход-то заметно осел», — заметил Арданин. «Капитан, вы не боитесь, что пароход не выдержит такого груза?» — спросил Звенигородов. «Выдержать-то он, положим, выдержит, только боюсь, что они передавят друг друга. При таком наплыве невозможно снять сходни». И, свесившись за перила, он крикнул матросам. «Поднять сходни, закрыть борт». Не тут-то было. Пароход заполняли не отдельные люди, а густая, словно поток лавы, масса. В толпе раздавались крики, визг, смех, детский плач и стоны людей, которым наступали на ноги, давили ребра. Наконец раздалась решительная команда. «Сцепись! Никого не пускать! Сходни долой!» Было уже действительно пора. Осадка парохода приблизилась к критической. На палубе не то что сидеть, стоять было трудно. Народ проник повсюду. Люки, лестницы, борта — все было заполнено снизу доверху. Даже вахтенный рулевой у штурвала подобрал локти, умоляя только не заслонять ему компас. Капитан с величайшим трудом пытался водворить порядок, организовать действия команды. Князь и его спутники не без опаски наблюдали переполнение утлого пароходика. Публика больше не казалась пестрой и веселой. В черной, присмиревшей толпе уже было что-то зловещее. Старый Ладомирский искренне раскаивался, что не предвидел такого, что допустил эту прогулку. Одна Вера ничего не замечала. Мысли и чувства в ней бурлили, переполняя и голову, и сердце. Но если оно порой начинало отчаянно биться, ни тревога и ни страх были тому причиной. Теперь все они сидели рядом, на высокой боковой скамье, над самым колесом. Тут же расположились, или вернее к ним были притиснуты две дамы, с девочкой лет семи и маленький гимназистик, который, как оказалось, был потерян в толпе своими заботливыми родителями и возвращался один. Дамы то по-польски, то по-французски сообщали всем и каждому, что они никогда еще не ездили по морю, что очень его боятся и ни за что не избрали бы такого пути, если бы была возможность возвратиться в город поездом. Но как они ни старались, попасть на поезд оказалось невозможно. «Это ужасно! Там просто драка и непременно будут несчастья!» «А что, нельзя ли тут присесть? Не найдется ли здесь местечко?» — послышались голоса с несомненным еврейским акцентом. Два коммерсанта, один тощий, другой толстый, старались втиснуться на скамью, плотно занятую женщинами и детьми. «Сюда нельзя, сюда публику не пускают», — протестовали моряки. «Как же не пускают? А почему здесь так много народу?» «Это все мои знакомые. Я их сюда пригласил, а другим нельзя. Идите вниз», — отозвался капитан. «Но внизу же нету места». «Да что с ними церемониться, капитан? Прикажите их вниз головой отсюда спустить», — предложил Звенигородов. «Ах, ради бога!» — испуганно запротестовала княжна. «Оставьте, Виктор Наумович», — остановил его князь. Капитан был слишком занят своими обязанностями, чтобы отвлекаться по пустякам. И евреи все же умудрились присесть на корточки под самыми локтями рулевого. Пароход усиленно заработал колесами, отчалил и начал описывать полукруг. «О, какой кошмар! Как я боюсь!» — снова запричитала полька сразу на двух языках. «У меня предчувствие, что с нами случится несчастье!» «Типун вам на язык!» бесцеремонно прикрикнул на нее Звенигородов, но в ту же секунду сам прикусил собственный язык. Вдруг под кормой парохода раздался громкий треск, все покачнулись. «Что это? Что случилось?» — послышались недоуменные возгласы. Князь схватил свою дочь за руку, Орданин, забывшись, едва не сделал то же самое. Колеса отчаянно вертелись, вода пенилась, пароход трещал, но не двигался с места. Крики, давка и смятение усилились. «О, боже мой! Да что ж это?» Позеленев от ужаса, бормотал Звенигородов. «Подводный камень? Скала? Мы погибаем?» И растерянно поводя глазами, он вдруг остановил их на гуттаперчевом спасательном поясе, привязанном к железным перилам, и ухватился за него обеими руками. Команда и пароходная прислуга метались, не зная, что делать. Капитан в первую минуту тоже растерялся от неожиданности. Потом, опомнившись, стал поспешно отдавать приказания в трубу, сообщавшуюся с машинным отделением, и в рупор. «Задний ход!» Рулевой, застывший было в испуге, услышав команду, энергично заработал штурвалом. Задний ход был дан. Несколько секунд колеса крутились вхолостую. Наконец пароход содрогнулся, двинулся и, раскачиваясь, поплыл. Но тут же снова «трах!» Вновь раздался треск, второй толчок оказался сильнее первого. Все повалились от сотрясения. Раздался чей-то безумный вопль, пронесся и затих. Настала минута страшной, леденящей кровь тишины. Большинству этой нарядной, за минуту так беспечно веселящейся толпы, несомненно представилось, что настал последний час, что пароход идет ко дну. Ввиду залитого праздничными огнями берега, в нескольких саженях от веселящегося народа, под ярким лунным светом, превратившим морскую бездну в кротко сиявшую гладь, это мгновение было поистине ужасно. И вдруг, как будто для пущей торжественности, с берега, перекрывая праздничный шум, военный оркестр заиграл величественный гимн «Коль славен наш Господь в Сионе». Под эти чудные звуки пароход, переполненный людьми, начал медленно накреняться. Пассажиров охватила паника, все бросились к противоположному борту, давя друг друга с отчаянными криками «Помогите! Спасите! Тонем! Погибаем!» «Господа, ради Бога не волнуйтесь, не бойтесь!» — призывал сверху капитан. «Ради Господа Бога и собственного вашего спасения стойте смирно! Ручаюсь, что все кончится благополучно, если вы сохраните спокойствие». Его слова мало подействовали, хотя ему усердно помогали. Наверху Орданин, внизу несколько более мужественных, чем остальные пассажиров. Они успокаивали толпу, убеждая людей, что спасение зависит от их благоразумия. Отчаянная свалка и крики несколько поутихли, но многим женщинам сделалось дурно. Слабые духом, преимущественно дети и отдельные нервные пассажиры продолжали голосить и причитать. Парочку таких паникеров, подоспевших в последний момент коммерсантов, Орданин решительно осадил, пригрозив именем капитана действительно вышвырнуть их за борт, как предлагал Звенигородов, если они не прекратят орать. Они умолкли, дико озираясь и стуча зубами, как в лихорадке. Как ни странно, точно так же вел себя и почтеннейший Виктор Наумович Звенигородов. Немного придя в себя, Он без церемоний снял сюртук, нацепил на себя спасательный пояс и, стоя рядом с княжной Ладомирской, начал стаскивать сапоги. О, с каким отвращением смотрел на него Орданин! И как оскорбился он за Веру, когда увидел гневно-презрительный взгляд, брошенный ею на человека, с которым она только что была готова навеки соединить свою жизнь. Вдруг блуждающие глазки Звенигородова встретились с удивленным взглядом старого князя. «Что ж это вы?» — пробормотал испуганный миллионер. «Что ж вы стоите? Вон там еще такой пояс. Берите скорей, пока его никто не захватил». Гордость и достоинство впервые пересилили в старом вельможе расчетливость. Он свысока глянул на трясущегося Звенигородова и надменно произнес. «Вы забываете, что кроме нас здесь есть женщины и дети». «Что? Плевать мне, своя рубашка ближе к телу!» — откровенно выкрикнул тот. Князь вспыхнул и отвернулся. «Напрасно хлопочете, господин Звенигородов», — презрительно сказал Орданин. «Эти спасательные снаряды с Божьей помощью никому не понадобятся». Княжна взглянула в искаженное страхом лицо бывшего жениха и тотчас же подняла глаза на Орданина. Она сама не заметила, как и когда оперлась на его руку, держась другой рукой за отца. Возле них одна из полек бормотала молитвы, другая обняла свою девочку и страстно шептала: «О, мое дитя! О, моя бедная малышка!» Вера принялась ее успокаивать. Между тем капитан в свой рупор, а с ним многие мужчины, сложив у рта руки трубой, во всю силу легких кричали: «Пароход! Пароход! Сюда, скорей!» Наконец, с берега обратили внимание на происшествие. Подлетела большая лодка общества пароходства, и матросы мигом вскарабкались на борт. Пароход уже накренился так, что вода затопила одну сторону палубы, но больше не погружался. Очевидно, он застрял на подводной скале, которая его и поддерживала. Другой, более крупный пароход Петр Великий, шедший к пристани Малого Фонтана, сменил курс и сначала на всех парах, а потом осторожно на малом ходу, избегая подводных камней, двигался на выручку. Орданин шепнул княжне: «Не трогайтесь с места. Там на палубе долго будут возиться со сходнями, а я вас мигом переведу с колеса на колесо». Петр Великий причалил к самому борту дяди. И тут снова едва не случилось последнего, самого ужасного несчастья. Публика так стремительно бросилась к тому борту, где клали мостки, что снова раздался треск, и бедный дядя сразу погрузился еще на добрый аршин. Снова поднялся отчаянный крик. Толпа бросилась прочь от воды, рискуя погубить судно. «Смирно! Стоять!» — неистово рявкнул капитан. «Еще шаг, и все ко дну пойдем!» Моряки с обоих пароходов начали дружно работать, осторожно переводя людей поодиночке. Десяток лодок окружили пароход с предложением помощи, но едва только несколько человек собрались спрыгнуть в них, раздалась энергичная команда, и все лодки, кроме служебных, были удалены. И правильно, иначе многие могли бы пострадать. Едва сблизились колеса обоих пароходов, Орданин, с величайшим беспокойством ожидавший этой минуты, схватил заранее приготовленный им канат и перебросил его конец на Петра Великого, крикнув, чтобы его там закрепили. Один из вахтенных офицеров мгновенно понял его намерение и крепко натянул канат, как перила. Перешагнуть с одного колеса на другое, несмотря на легкую качку, было нетрудно. Орданин встал на покатый борт и, подав свободную руку Вере, прошептал: «Переходите, держитесь за канат и, ради бога, скорее». «Нет, пожалуйста, переведите сначала детей», — ответила ему княжна и поспешно обратилась к своим соседкам. «Идите, мадам, и скорее, иначе толпа кинется сюда». Молодая женщина не заставила повторять приглашение. Схватив на руки свою девочку, она с помощью Орданина в одно мгновение очутилась на другом пароходе. За ней проскользнула ее подруга. Потом княжна взяла за плечи одинокого маленького гимназиста и перевела его, и только потом уже сама ступила на шаткую поверхность. Одной рукой она взялась за руку Орданина, а другой крепко держалась за отца, чтобы он шел вслед за ней. Но в этот миг кто-то вдруг бросился между ними, оторвав Веру от князя и толкнув ее так, что она чуть не упала в воду. Это был жених, избранный ей семьей. Высматривая, как бы скорее очутиться в безопасности, он вдруг сообразил, в чем дело, и, ничего не видя перед собой, ни о ком не думая, кроме себя, ринулся к спасительной переправе. Он так рванул канат, что Орданин едва устоял. «Негодяй!» — громко крикнул ему вслед Юрий Алексеевич, с трудом удерживая сильной рукой пошатнувшуюся княжну. Ладомирский с трудом сдержал еще более крепкое выражение, но только побледнел и стиснул зубы от гнева. Когда они с княжной очутились на борту Петра Великого, Звенигородов уже сидел там, без сюртука, без сапог, отдуваясь и все еще не вполне опомнившись от перепуга. Князь крепко сжал руку дочери и, не глядя на него, поспешно отвел ее в сторону. «Несчастный трус!» — пробормотал он. «Каждый может дать лишь то, что имеет, папа», — иронически возразила ему Вера Аркадьевна. Она облокотилась на перила и, не отрывая глаз, смотрела на Орданина. Пока возле него оставались женщины и дети, Юрий Алексеевич не покидал своего поста. Он держал канат и помогал им всем перебраться в безопасное место. И только когда к этой переправе снизу бросились мужчины, не нуждавшиеся в его помощи, он бросил веревку, перешагнув на колесо, а оттуда в рубку Петра Великого. В эту минуту раздался молящий голос Звенигородова: «Орданин, голубчик, захвати там мое платье!» Он только теперь заметил, в каком он отчаянном виде, и сконфуженно снимал с себя ненужный гуттаперчевый пояс. Орданин сделал вид, что не слышит, но Звенигородов еще два раза повторил свою просьбу. «Можете сами переправиться обратно и разыскать свою одежду», — холодно ответил Юрий Алексеевич, проходя мимо. Негодование Орданина было столь сильно, что он даже не обратил внимания на неловкое положение миллионера, вызывавшее улыбки окружающих. «Как мне благодарить вас, господин Орданин?» — встретил его князь, протягивая руку. «А я уж и не пытаюсь», — сказала Вера. «Видно, на роду мне написано, Юрий Алексеевич, всегда от всяких бед и опасностей быть вами спасаемой и вам навеки благодарной». И она протянула ему обе руки, не стесняясь присутствия отца, забыв все правила, внушенные ей мисс Джервис, и так глядя на Орданина, что князь только с изумлением посмотрел на обоих, не сказав ни слова. Но, кажется, он начал что-то понимать. «Ты еще не знаешь, папа, я тебе потом все объясню. Юрий Алексеевич ведь уж не в первый раз спасает мне жизнь». «О, Вера Аркадьевна, не грешно ли вам смеяться надо мной?» — смутился Орданин. Однако восторженно благодарный взгляд Веры не оставлял сомнений в ее серьезности. Она склонилась над бортом и прошептала: «Разве вы сами не знаете, что три раза спасли меня? И не только от смерти, но и от нравственной гибели. О, я не могу без ужаса вспомнить, какой позор, какое несчастье я чуть было сама не навлекла на себя. Всей жизни моей не хватит, Юрий Алексеевич, на благодарность вам». Орданин прислонился к перилам рядом с ней и, наконец, решившись, взволнованно с замиранием сердца произнес: «Всей жизни вашей? А что, если бы я не в шутку попросил вас навсегда мне ее доверить?» Суета на обоих пароходах, крики и шум пересадки заглушали их голоса, так что даже стоявший рядом князь не слышал, о чем они говорили, склонившись друг к другу. Но в книге судеб, несомненно, было начертано, что эта ночная, полная приключений прогулка будет иметь решительные последствия в жизни княжны Веры Ладомирской. О, эгоизм любви и счастья! Им теперь даже не приходило в голову поинтересоваться судьбой остальных пассажиров. Они не слышали и не видели ничего, кроме друг друга. Целый новый мир зарождался в сердцах влюбленных, переполняя их радостью. Они не заметили, как пролетело время, такое долгое для других, пока всех пассажиров перевели и разместили на Петре Великом. И как пароход пустился в обратный путь. Новая, доселе неведомая счастливая жизнь подхватывала их и уносила за собой прекрасное будущее. На пристани в Одессе перед ними вдруг вырос Звениградов. Он был в чужом пальто и в чужих сапогах, приобретенных, видимо, за большие деньги у кого-то из пароходной прислуги. Он сконфуженно пытался объяснить причину своего отсутствия и выражал надежду, что ему будет дозволено отвезти князя и княжну обратно в дожидавшейся его коляске. Но Вера Аркадьевна не дала ему закончить. Она решительно взглянула на отца, взяла его под руку и высокомерно ответила: «Нет, господин Звениградов, мой отец и я больше не нуждаемся в ваших услугах, и мы просим вас отныне вообще забыть о нашем знакомстве». И, отвернувшись от пораженного миллионера, княжна Ладомирская обратилась к своим спутникам. «А вы не откажетесь проводить меня через бульвар? Здесь всего 2 шага до лестницы, не правда ли? Надеюсь, папа, ты не слишком устанешь? А вас, Юрий Алексеевич, я и не спрашиваю. Я уверена, что вы не утомитесь». Последние слова были лишними. Разве мог утомиться от такой короткой прогулки человек, только что предложивший стать ее спутником на всю жизнь? Конец повести. Конец книги. Май 2014 года. Звукорежиссер Инна Демура. Диктор Елизавета Крупина.